31. Рейзер. Рейзер смотрела на правдивый рассказ. Теперь, когда Бейл был на самом деле мертв, история выглядела ничтожной. Уцелев в канализации, он стал казаться бессмертным. Она чувствовала себя опустошенной, ручка была слишком легкой и незнакомой. Как будто не существовало никакой реальности, стоившей описания. Рейзер отняла руку от страницы, оплакивая всеобщую безнадежность, оплакивая смерть Бейла, а потом утерла глаза. Все не безнадежно. Должен быть выход. Улицы в этой части форпоста освещались плохо, а дороги были разбиты. Рейзер заметила, как в дыру в мостовой занырнула крыса. Во рту у нее что-то шевелилось. Повсюду буйно росли сорняки, а немногие фонарные столбы перемежались с умирающими деревьями. Видимо, паксеры не так много зарабатывали, чтобы жить где-то еще. Как писатели. Она миновала небольшой ряд магазинчиков и пунктов выдачи, группу ремонтных ларьков и один бар. У бара она едва не остановилась. Было холодно, и только она шла по улице пешком. Мимо пронеслись несколько стремглавов. Один развернулся на месте и стал кружить около нее. Рейзер прижала куртку рукой, чтобы ездок заметил рукоятку пистолета, и он унесся прочь под рев движка. Дельта жила в ячеечной многоквартирке. Металлическом конструкторе почти немодифицированной версии стандартной комплектации, которую Рейзер встречала и в которой жила по всей системе. В подъезде воняло, подошвы прилипали к лестнице. От других ячеечников этот отличали только камеры, поскрипывавшие, когда объективы поворачивались, отслеживая ее путь по коридорам. Это напоминало Рейзер о старом-старом немом фильме, который она видела в архивах. О покрытых царапинами кадрах со стеной, по которой тянулся ряд живых рук с факелами, освещавшими героине путь по мрачной галерее. Но здесь магии не было, и уж точно не было героини. Она склонилась к решетке кома на покрытой вмятинами металлической двери и сказала: «Дельта Кирлью, могу я с вами поговорить? Я хотела сказать спасибо». Паксерша едва дала Рейзер время пройти внутрь, прежде чем захлопнуть дверь. «Я не сделала ничего заслуживающего благодарности», — сказала она. «Сделали. Недавно, у потока. После того, как Бейл...» — она не смогла договорить. «Вы могли задержать меня дольше». «Пакс мог задержать, не я. Не надо подлизываться. Я тебе не подружка. Зачем ты сюда пришла?» Рейзер заметила, как Дельта сжимает и разжимает кулаки, и ответила. «Мне больше не к кому обратиться. Пожалуйста». Она заметила в далеком окне свое отражение. Какой бы разбитой и вымотанной она себя не чувствовала, на ее лице это почти не проявлялось. Каждое утро прошедшей недели она выныривала из беспокойного сна в слезах, чувствуя хватку Миласка на своей талии и видя его лицо, залитое кровью. «Садись, если хочешь», — сухо сказала Дельта, уходя из комнаты туда, где, по воспоминаниям Рейзер, всегда располагалась маленькая кухонька. «Я делала кафе». Оставшись в комнате одна, Рейзер принялась рефлекторно составлять ее описание. На полках были разрисованы цветами банки и сувениры с путешествий. Вездесущие безделушки из обсидиана, лампа, набор маленьких мисок из зеленой глины. На стенах висели квалификационные аттестаты об оружейной подготовке и прочие паксерские документы. На всех была подпись «Навид», так звали того раздражительного офицера, который прилетел, чтобы взять у нее показания относительно гибели Бейла. Рядом с аттестатами был узкий шкафчик, где под стеклом хранился маленький матово-черный пистолет. Рейзер рассматривал его достаточно долго, чтобы взглядоуловитель заметил ее внимание и затуманил стекло. На противоположной стене висела ромбом погашенная монитория, в углу которой мигал овальчик синего паксерского цвета. Типичное обиталище паксера, едва обжитое место ночевки, где вещицы на полках выставлены скорее для отчетности, чем для придания уюта. Бейл даже таким не заморачивался, но все равно это была всего лишь демонстрация того, чем паксерша забивала периоды вынужденного простоя. Нет, в комнате было еще кое-что. В углу, доходя до самого пола, висел занавес из металлических цепей, закрывавший что-то похожее на буфет. Рейзер бездумно коснулась гладкого металла, и цепи отъехали в сторону. В комнату выплеснулся ярчайший свет. Рейзер ахнула и сделала шаг назад, а когда глаза привыкли, увидела стеклянный аквариум, полный ослепительных камней. Они были чарующе красивы. Должно быть, их собирали на берегу. Вывоз этих камней из хлада считался преступлением, и Рейзер была уверена, что даже уносить их с пляжа незаконно. В аквариуме что-то двигалось, тревожа воду и закручивая вихрь красок. Рейзер встала перед аквариумом на колени. «Ох!» — протянула она. Между камней метались маленькие красногубые рыбки с алой чешуей и ультрамариновыми плавниками. В комнате не было больше ничего настолько же поразительного, как аквариум. Рейзер встала и снова огляделась, но немногочисленные шкафчики и стулья, металлический столик и тщательно прибранный письменный стол в противоположном углу были непримечательными, хотя теперь она заметила на столе несколько рамок со снимками людей, которые под ее взглядом делали какой-нибудь жест или смущенно улыбались. Рейзер снова коснулась занавеса, и он задернул аквариум. Комната потускнела. Рейзер забрела в маленькую кухню и увидела, как Дельта достает из шкафчика тасы. Их там было не меньше 10 и по столько же тарелок и мисок. От их вида у Рейзер сдавило горло, и она задумалась о том, каково это, когда есть люди, которые могут прийти к тебе вечером просто чтобы поболтать, поесть и выпить. Задумалась о Бейли и о себе, и почему-то еще о Таллине. «У тебя что-то болит?» Она непонимающе воззрилась на Дельту, которая бесстрастно добавила. «Я думала, ты плачешь». «Нет». «Хорошо». Дельта продолжила заниматься кафе. «Я не люблю, когда на меня пялятся», — сказала она. «Простите». Рейзер вернулась в комнату. Окно выходило на заваленный мусором пятачок земли, за которым были стена еще одного ячеечника и дорога. Все это было бесцветным. Дельта поставила тасы на стол со стуком, заставившим Рейзер вздрогнуть, села на стул и сказала. «Ну?» «Вы с Бэллом были друзьями», — начала Рейзер, усаживаясь напротив Дельты. «Не такими, как ты с Бэллом». Рейзер глубоко вдохнула. «Вы правы, совсем не такими. У нас ничего не получалось. Мы с Бэллом друг друга использовали. С вами у него было по-другому. Он мне о вас рассказывал». «А теперь, когда его нет, ты хочешь использовать меня, так что ли?» «Нет». Рейзер закрыла глаза и содрогнулась, увидев смерть Бэйла в потоке. «Он очень много о вас говорил». «Не трать время», — Дельта откинулась на спинку стула. «Мы обе знаем, зачем ты пришла. Так озвучь это, будь так любезна». «Мне жаль, правда». «Мне плевать, правда. И хочешь, чтобы я тебе помогла? Я помогу в память о нем. Не ради тебя. Больше ничего не жди». «Послушайте», — сказала Рейзер, — «может, я и виновата в его смерти». Я должна была ему поверить, но не сделала этого. Мне жаль, он был хорошим человеком. Хорошим человеком. Дельта помолчала, а потом устало проговорила. Нет, только не Бэйл. Он умел быть туполобым говнюком. И по большей части был им. Рейзер потянулась к ней через стол, но Дельта отдернулась и сказала. Не пытайся сделать себе легче. Ты можешь оставить хлад, пойти дальше. Я не могу. И не смей чувствовать себя такой виноватой. У тебя нет права на вину. Это я его в это втянула, а не ты. Я послала его следом за У. И знаешь, что меня убивает? Что он пошел к тебе. Он пытался пойти к вам. Не слишком ты пытался, ты его не знаешь. Он настойчивый. Дельта зажмурилась. Не знала. Ты его не знала. Он бы вернулся к вам, тихо сказала Рейзер. Знаете, почему он пошел ко мне? Он думал, что я с этим связана. Он не просто подманивал Миласка, он проверял меня. Миласка? В моих показаниях вы разве не читали? «Нет, незачем. Узнать, как умер Бэйл, вам не интересно?» «Мне нужна веская причина, чтобы это прочитать. Как устроен ПАКС?» Дельта закусила губу. «Бэйл тебя проверял?» «Да, и, возможно, был прав», — ответила Рейзер. Она чуть не упустила момент, когда взгляд Дельты метнулся к монитории. «Понимая, что это значит, она сказала. О, вы записываете разговор?» «Конечно». «А ком работает? Трансляция ведется?» Дельта поколебалась. «Нет». «Пожалуйста, я не знаю, что происходит, но если Бэйл был прав, то его смертью все не закончится. Вам я доверяю, Дельта, но вы не можете пойти с этим ни к кому, даже в ПАКС». Бэйл думал, что ПАКС тоже может быть вовлечен. «Это что-то новенькое даже для Бэйла», — сказала Дельта, но сказала тихо, а потом сделала несколько отточенных жестов в сторону монитории, которая загудела и стихла. «Спасибо», — сказала Рейзер. «Это не значит, что я тебе верю. Продолжай». «Я не могу перестать об этом думать», — она покачала головой. «Мне кажется, что меня могли окуклить. Звучит глупо, но это все, о чем я думаю. Я каждый вечер контактирую со своим ИИ. Кто-то мог захватить мое тело и повести меня за Таллином». Дельта не реагировала. «Меня отправили на хлад, в форпост, как раз к началу этих событий. Даже дали задание найти Бэйла и завязать с ним контакт. Это как минимум очень крупное совпадение. Я могу только предположить, что меня окуклили и использовали». «Это Бэйл так думал?» «Он больше склонялся к тому, что я участвую в этом сознательно. Я так и не успела сказать ему, что меня могли использовать как куклу. Дельта оттолкнула Тасс. «Куклу!» — она рассмеялась. «Да что ты знаешь о куклах?» Я посмотрела в песни. Я не могла найти больше никаких объяснений. «У тебя сублимы в последнее время были? Двоящиеся воспоминания, например?» «Только про поток. Если бы ты была куклой, было бы намного больше. Это полностью устаревшая технология. Куклы еще и медленные. Это, разумеется, нелегально, очень опасно для кукол и ненадежно. Даже шепот ими уже почти не пользуется. Кукол делают только когда нужен наблюдатель, которого не жалко списать. Но это не тот случай». Она пренебрежительно взглянула на Рейзер. «Нет, куклой ты не была. Но все равно, как ты и говоришь, это крупное совпадение». Они умолкли. Дельта отошла от столика и тронула занавес. Когда он отъехал и в комнату ворвался свет аквариума, она заметила. Занавес перекашивается. Бейл вечно обещал его поправить. Рейзер смотрела на рыб, мелькающих среди ярких камней. Наконец Дельта сказала. «Ты не можешь просто так это бросить. Или остаешься ради рассказа?» «Я хочу, чтобы смерть Бейла не была напрасной», — ответил Рейзер. «Да, я хочу написать рассказ, но еще хочу сделать что-то правильное». Она не смогла подыскать нужных слов и только повторила. «Я хочу что-то сделать». Дельта снова коснулась занавеса и не отводила ладони от металла, пока тот закрывался. В комнате потемнело. Дельта покачала головой. «Ты хочешь что-то сделать?» — издевательски передразнила она. «Блин, Бейл бы тобой гордился». Внезапно разъярившись, Рейзер начала вставать, но Дельта сказала. «Сядь! Хочешь что-нибудь сделать, писака? Так давай что-нибудь сделаем». Вернувшись к себе, Рейзер зашла на правдивые рассказы. «Синт, я собираюсь написать рассказ о Дельте Кирлью. Привяжу ее к Бейлу. Мне кажется, получится хорошо». Рассказ о Дельте мог сдержать Синт. Рейзер почувствовала, как очищается памятник, и вздохнула. Сил у нее не было. «Материал хорош, пусть льга прах, но не пишите о Кирлью». «Не хочешь, не плати мне. 5 лет прошло. Мне давно пора в отпуск». «В настоящий момент отпуск невозможен. Работа с субъектом Бейл завершена удовлетворительно. Повторяю, не пишите рассказ о Кирлью. Назначен новый субъект». Она уставилась на слова «завершена удовлетворительно» и прошептала. «Да чем тебя кодировали, программа ты сраная?» «Данная программа — это программа, а не ты. Кирлью не ваша история, пустельга прах. Теперь ваша история Таллин». «Таллин? Да ладно, неужели? А ты знаешь, кто убил Бейла? Это не твоя ли история, Синт?» «Теперь ваша история Таллин. Ты ведешь себя не как запрограммированный ИИ. Причем с тех пор, как я прилетела на Хлад. Почему ты не хочешь, чтобы я работала с Дельтой? Ты знала, что Бейла убьют?» «Теперь ваша история Таллин. Я не буду ничего делать, пока не пойму, что происходит. И с Бейлом я тоже не закончила. Это ты подстроила его смерть. Его удовлетворительное завершение». Экран остался пустым. «Отлично. Иди к черту. Можешь повторять одно и то же, сколько влезет, но делать я ничего не буду». «Данная программа сожалеет, что вы неверно истрактовали слово «удовлетворительно». Рассказ и материал, собранные пустельгой прах, были удовлетворительны. Смерть Бейла не была удовлетворительным исходом». «Нет, не была». «Смерть Таллина не будет удовлетворительным исходом». «Что?» Волосы у нее на затылке встали дыбом. «Данная программа проанализировала историю Бейла и считает, что Таллин подвергается риску и является подходящим субъектом для пустельги прах». Рейзер медленно расслабилась. Синт была всего лишь глючным ИИ, а сама Рейзер была так одинока, что видела послание в звездах. «Ты не слишком хорошо информирована, Синт», — сказала она. «Я о нем узнавала. Таллин на платформе. Я не могу с ним связаться. Никто не может». «Таллин зарегистрирован на звездных сердцах». «И что?» На мгновение от мысли о том, что Таллин кого-то ищет, ее сердце забилось быстрее. «И откуда ты это знаешь?» «Звездные сердца являются дочерней компанией после жизни. У данной программы есть доступ к их базам». «Ты хочешь, чтобы я отыскал его на звездных сердцах? Мне не сделать рассказы из поиска сердца?» «Пустельга прах может установить контакт с Таллином через его поиск сердца. Таллин зарегистрирован и подвергается риску, является подходящим субъектом для пустельги прах». «Данная программа кажется мне сентиментальной». «Послание в звездах. Ей хотелось бы, чтобы в звездах на самом деле были послания. Дух в этой машине. Что-нибудь там, вовне. Она и правда чувствовала себя одиноко. А Таллин?» Данная программа не является историей. Данная программа является собирателем историй. Таллин является подходящим субъектом для пустельги прах. Пустельга прах является наемным работником. Данная программа логична. Пустельга прах реагирует эмоционально. Рейзер надавила на глаза большими пальцами. Она вспомнила Таллина человеком в металлической клетке, лежащим на койке по соседству с Бейлом. Каково это — жить без малейшего движения, не иметь контроля? И помнить то, что, возможно, помнит Таллин. Рассказ из этого получился бы. Но он не мог ничего вспомнить. Рейзер посмотрела на экран, говорящий ей, что она реагирует эмоционально. Бейл захотел бы, чтобы она взялась за это задание и допросила Таллина. Она хотела снова с ним поговорить. Дело было вовсе не в Бейле и не в истории Таллина. Ладно, я попытаюсь с ним связаться. Данная программа уже инициировала регистрацию пустельги прах на звездных сердцах с психологическим профилем, заточенным под совпадение с Таллином. Данная программа подтвердит запрос и переправит его Таллину. А ты, я смотрю, времени не тратишь. Решение данной программы эквивалентно ее действиям. А мои предсказуемы, так получается? Ты знала, что я соглашусь? Решение пустельги прах всегда удовлетворительно в конечном итоге. Иди в жопу, Синт. Данная работница благодарит данную программу, добавила она, чувствуя себя идиоткой из-за того, что растрачивает сарказм на пьютерию. Она закрыла контакт и едва успела заметить последнюю короткую фразу. Пустельге прах следует быть осторожной.